Глава 29. Апартаменты семьи Волковых. Около 20 лет назад. Игла с сывороткой плавно вошла под кожу мальчишки, но он даже не поморщился. Привык уже к ощущениям, которыми сопровождался каждый поход в кабинет отца. Темный кабинет, запах в котором слишком сильно напоминал больничный. Легкое покалывание в месте укола сменилось частичным онемением руки, и это чувство тоже было знакомо Алексею. Спустя пару минут его бросит в холод, затем в жар, а после начнется череда странных вопросов от отца. Впрочем, ни один из них не был связан с самочувствием мальчика. «Вот так!» – удовлетворенно хмыкнул профессор, вынимая шприц и заклеивая место прокола квадратным пластырем. «Теперь согни и держи!» «Чтобы не было синяка», — припомнил мальчишка слова отца, послушно сгибая руку и прижимая ее к груди. «Да», — не оборачиваясь, принялся мужчина копаться в записях за соседним столом. «Чтобы не было синяка, все верно». «Если вести себя покладисто и не задавать лишних вопросов, возможно, отец разрешит Алексею выйти отсюда поскорее и попробовать, наконец-то, праздничный торт. Вряд ли профессор Волков присоединится к торжеству сам. Но от мысли о сладком торте, украшенном кремовыми розочками, мальчик сглотнул слюну. Несколько минут он продолжал молча наблюдать за манипуляциями родителя, бормотавшего что-то неразборчивое под нос. Перекладывая исписанные листы бумаги с места на место, мужчина казался очень занятым. И все же любопытство Алексея пересилило желание поскорее вернуться к празднованию своего 4-го дня рождения. «Я чем-то болен?» — поинтересовался он у отца, и профессор, нахмурившись, поднял на сына глаза. «Болен?» «Ну, ты колешь мне уколы?» Отвел мальчишка взгляд, не выдержав вид суровой мины родителя. «Прямо как врачи в больнице. Значит, эти уколы лечат меня от чего-то. Но от чего?» «Нет, ты абсолютно здоровый мальчик, даже более чем». «Тогда...» «Это просто витамины. Витамины, чтобы ты оставался таким же здоровым и никогда не заболел». «Никогда-никогда?» Искренне удивился Алексей. «Я уже говорил с тобой на тему глупых вопросов», — зазвучали в голосе профессора металлические нотки. «И чем реже ты отвлекаешь меня от дела, тем быстрее мы закончим. Ты ведь хочешь попробовать торт?» Позабытые воспоминания вернулись ко мне с такой четкостью, словно это было вчера. Оцепенев на мгновение, погрузился в них с головой, совершенно выпав из настоящего. И пусть я находился в отрубе считанные секунды, этого времени модификантам хватило, чтобы под маскировкой подкрасться сзади и ударом по ногам заставить меня рухнуть на колени. Чья-то рука схватила меня за голову и запрокинула ее, обездвиживая. Ну а пистолеты выбили из моих рук в момент кратковременной потери сознания, оставляя безоружным. Лишь когда, по мнению окруживших меня говнюков, я показался им не представляющим угрозы, задняя дверца первой легковушки распахнулась, и из салона вышел доктор Сугахара Арато, собственной персоной. На сей раз не в белом халате, а в строгом темном костюмчике, который только подчеркивал бледность его лица и серебро седых волос. Старик особо не торопился, неспешно сокращая расстояние со мной. Было видно, что каждый шаг давался ему с трудом, что неудивительно в его-то преклонном возрасте. За сколько ему там должно было перевалить уже? За 80? 86, если опираться на сведения из базы данных первой лаборатории. «Я надеялся, что ты вернешься ко мне сам», тщательно пережевывая каждое слово и глядя сверху вниз, обратился он ко мне. «Видимо, переоценил». «Отдельных союзников вы себе находите, доктор Сугахара. Не упустил я возможности подколоть усыхающего прямо на глазах деда с амбициями при этом выше отцовских». Сначала спецстилькорп, теперь еще и корпоративный шпион, известный каждой крысе. Для беглого преступника из Японии вы слишком уж хорошо осведомлены об изнанке Хвангапура». «О, это не столько моя заслуга, сколько моих людей», — с улыбкой покачал Арата головой, будто бы смущенной сомнительной похвалой. «Сферы нашей деятельности разнятся, но свое место знает каждый. В этом и кроется главная составляющая любого успешного дела». «И кто же тогда из них выкрал для вас наработки профессора Волкова?» — задал я давненько терзавший меня вопрос. «Я мог бы попытаться высвободиться из захвата и дать всем этим зомбированным ребятам бой, которого они заслуживали, но решил повременить. Заманчивая появилась возможность выяснить, откуда у работы доктора на самом деле руки растут. Мой отец неспроста еще при жизни получил и почести, и признание. Его эксперименты в области генетики стали настоящим прорывом, знаменательной новостью в научном мире, а что самое главное, все наработки он ревностно держал при себе, не позволяя заглядывать в них даже своим партнерам. Его друга Чен Хэ Вона и по совместительству отца Харин это, кстати, тоже касалось. Должно быть, я стал первым человеком, опробовавшим чудодейственную сыворотку на себе. Такая себе привилегия, если подумать. Либо отец считал меня способным выдержать ее воздействие и побочные эффекты, либо ему не жалко было пустить меня в расход. Одно из двух. «Наработки профессора Волкова?» — переспросил старик, изогнув седую бровь. «Профессора Волкова!» — повторил он чуть тише, и его потрескавшиеся губы стянулись в узкую полосочку. «И не делайте вид, что не понимаете, о чем я», — предупредил его, прищурившись. «Я понимаю, о чем ты говоришь, мальчик. Александр Волков действительно положил начало эпохе экстраординарных людей. Искавший медь, к собственному удивлению, разработал золотую жилу. Но дело в том, что в свое время профессор Волков был не единственным человеком, увлеченным подобными перспективами. Или же некто сумел усовершенствовать его и без того безупречную работу». «Усовершенствовать? Кто?» — требовательно посмотрел я на старика. «А мне ведь самому только сейчас пришло в голову, что эти наработки могли принадлежать Волкову изначально». «Любопытно», — говорил он сейчас будто бы сам собой. «Но еще более любопытно, что вы, молодой человек, так хорошо осведомлены о них. Может ли статься так, что именно профессор Волков превратил ваш геном в произведение искусства?» «А может ли статься так, — передразнил я его манеру речи, — что человек, который передал вам изначальные формулы, вывез из Японии и покровительствует до сих пор, — это одно и то же лицо?» «Отвечу честно. Даже будь мы на одной стороне, вряд ли я стал бы раскрывать тебе конфиденциальные сведения о моих партнерах, мальчик», — снисходительно улыбнулся старик. «Но если ты добровольно согласишься лечь на операционный стол и не станешь чинить мне препятствий к дальнейшим исследованиям, обратного я не исключаю». Взгляд доктора Сугахары, обращенный на меня сейчас, вызывал животный страх где-то в глубине души. Именно так отец смотрел на меня, когда я проходил его глупые тесты без единой ошибки. Даже тошнота к горлу подкатила. Настолько омерзительно я себя почувствовал. Для таких, как эти двое, я не личность. Не отдельно взятый человек со своими желаниями, надеждами и устремлениями, а просто цепочки ДНК, набор цифр и букв, биологических маркеров. Но одно из нашей беседы я понял предельно ясно. Был третий. Некто третий, владевший наработками профессора Волкова. И он, несомненно, позаимствовал все эти формулы без разрешения. Отец Никогда бы не...» Ход моих мыслей был прерван раздавшимися буквально из ниоткуда звуками полицейской сирены. Меня они удивили, а вот доктора Сугахару хорошенько так напрягли. Несмотря на все свои достижения в области науки, этот старик как раз-таки благодаря им оставался в списках разыскиваемых преступников. На территории Кореи, кстати, тоже. Это я уже успел выяснить, когда пытался разузнать про его личность больше. Но еще до того, как Арата открыл рот, чтобы раздать бойцам невидимого фронта дальнейшие указания, я всеобщим замешательством воспользовался по своему усмотрению. Резко дернулся, высвобождаясь из схватки, затем на ощупь поймал обоих модификантов за одежду и не без усилий бросил их в сторону оторопевшего старика. «Грузите мальчишку в фургон!» Кряхтя под весом своих детишек, тыкал он в мою сторону пальцем. А тем временем сирена полицейских машин становилась все громче. Красно-синие огни замелькали в окнах близлежащих домов, и пора было доктору Сугахаре определиться, что для него важнее. Столь исключительный генетический образец, как я, или же свобода, без которой поймать он меня не сумеет, так или иначе. Болезненный укол прилетел мне в шею. Выстрелили в упор, однако отреагировал я на это мгновенно. Локтем пихнул модификанта и, поморщившись, выдернул иглу. Быстро действует, зараза. Всего за несколько секунд шея частично успела онеметь, а перед глазами замелькали темные пятна. Поистине лошадиная доза. Как раз то, что нужно, чтобы уложить человека с ускоренным в несколько раз метаболизмом. Вот передняя дверца машины, из салона которой не так давно, покрякивая, вылез Арата, приоткрылась. «Забирайте доктора и садитесь сами!» — раздался оттуда зычный мужской голос. Правда, его обладатель мне на глаза так и не показался. «Мы уезжаем!» «Мальчишку! И мальчишку!» Упорно продолжал стоять на своем старый хрен, пока его под руки поднимали с асфальта. Еще одна игла вонзилась мне в бедро, но плотно сжав челюсти и борясь с охватившим меня чувством сонливости, вытащил и ее, отбросив в сторону. Чью-то навалившуюся на меня тушу боднул коленом. Не знаю, куда прилетел удар, но модификант с протяжным стоном отлип. «Это приказ!» От ледяного тона незнакомца даже у меня мурашки по спине побежали. «Ну нет, так не пойдет. Раз уж объявил на меня охоту, задействовав при этом все доступные средства, то так просто из-под самого моего носа смыться не получится. А вдруг он и есть тот самый третий? А вдруг это он поставил крест на моей семье ради несчастных формул?» Одна догадка была страшнее другой, и пока я не загляну незнакомцу в рожу, окончательные выводы сделать не получится. Этот голос я раньше никогда не слышал. Он не принадлежал ни Чен Джихуну, ни его сыну, ни кому бы то ни было из числа людей у них на службе. И что самое удивительное, модификанты послушно следовали его приказу. Казалось, слова доктора Сугахары для них пустой звук по сравнению с командами мужчины, сидевшего в салоне автомобиля. Подхватив упирающегося старика, они чуть ли не силком потащили его к машине, теперь напрочь игнорируя меня. «Нет, мальчишку! Мальчишку! Тупые вы идиоты!» Напоследок прокричал Арата, прежде чем дверца белоснежного автомобиля за ним захлопнулась. Опомнившись, словно в голове что-то щелкнуло, я кинулся туда же, но первая машина, не дожидаясь своего кортежа, сорвалась с места. Окна ее были затонированы, так что при всем желании я не смог бы разглядеть за ними лицо таинственного кукловода. А после на тело навалилась такая неимоверная слабость, что я едва мог стоять на ногах, не то что бежать вслед удаляющейся от меня тачке. Когда полицейский наряд прибыл на место, то застал на площади лишь меня одного. Обманчивая картина, ведь на самом деле трупы модификантов в маскировочных комбинезонах лежали тут же, истекая кровью. Нужно было отключить аккумуляторы, чтобы их смогли забрать, но В голове сейчас творилась такая каша и мешанина из образов, что я частично утратил связь с реальностью. Или же во всем виновато содержимое инъекционных патронов. Штормило, короче говоря, не по-детски. «Алекс! Алекс!» Сначала из ниоткуда передо мной возникло взволнованное лицо Харин, а уже немного погодя я понял, что девушка изо всех своих сил трясет меня за плечи, хнычет и зовет, пытаясь привести в чувство. И как долго я провел в состоянии полуовоща? Неужели при этом я просто стоял на ногах, пошатываясь и пялясь в пустоту? Жесткой же дрянью меня накачали, хотя от доктора Сугахары всего можно было ожидать. Ему досконально известно, что я собой представляю и из чего состою, а результаты всех анализов до сих пор у него на руках. Нетрудно было бы подобрать что-нибудь индивидуально под особенности моего организма. Медленно положил свои руки поверх рук Харин и снял их со своих плеч. «А, говорил, что видеть меня не хочешь», — с хрипотцой усмехнулся я, и щеки девушки с уязвленным самолюбием порозовели. Однако развивать тему не стал. Не до этого сейчас было. «Откуда ты здесь? Где детектив Кён?» Не дожидаясь ее ответа, принялся озираться по сторонам. Полицейские, почесывая затылки, стояли возле трупов модификантов. Единственное, до чего додумались бравые хранители закона, оградить невидимые глазу препятствия желтыми лентами. Надо бы им помочь и хотя бы кратко ввести в курс дела. Джин Хёк и Джина беседовали с одним из офицеров возле моей машины. Лейтенант все еще был при параде, в блузке, женских брюках и на каблуках. Только парик удосужился снять. Зрелище, конечно, то еще. Но, глядя на это, я невольно преисполнился к Джин Хёку еще большим уважением. Не удивлюсь, если с вызовом коллег на площадь подсуетился именно он, заодно и за девчонками приглядев. У него банально не было времени привести себя в подобающий вид, и мужчине было совершенно плевать на мнение офицеров о своем необычном прикиде, который наверняка поднимет неудобные вопросы в участке. Настоящий профессионал. Что тут еще сказать? «Когда мы уехали, детектив Кён узнал, что кто-то сообщил в полицию о бомбе в этом районе», — сбивчиво начала Харин. «Это он им сказал, чтобы они сюда поторопились, а потом мы сделали круг и вернулись. Что это вообще было, Алекс? Кто тебя так? И что это такое?» — указала она рукой в сторону огороженных модификантов. «Сначала я думала, что хочу знать все о твоей жизни, о жизни вне стен корпорации. Но сейчас меня это реально пугает, Алекс». «Это в самом деле долгая история», — уклончиво ответил я ей, параллельно вынимая из кармана звонящий смартфон. «Но если ты...» «Да», — принял я вызов от Марии, так и оставив Харин в подвешенном состоянии. «Хоук вернул нам доступ к дрону», — сходу заявили мне. «Сам? То есть взломать не получилось?» «Не, у меня сейчас есть более странная новость. Даже не знаю, как ее лучше...» «Просто говори, как есть», — перебил я. «Он поделился с нами своими координатами, не только адресом в сети, а конкретными координатами своего местоположения. Кстати, судя по ним, Хоук сейчас в Хвангапуре и...» «И что это, мать его, значит?» — выругался в голос так, что госпожа Чен вновь побледнела. «Новости, конечно, поступали одна охренительнее другой, но мы разработали целый план, чтобы выцепить призрака. Несколько его вариаций. И все ради того, чтобы он сам в конечном итоге привел нас к своему порогу». «Ну, посыл предельно ясный», — малость стушевалась Мария. «Может, он хочет поговорить с тобой?» «Поговорить? Со мной? После всего, что натворил? Что за бред?» — непонимающе пробормотал я. «Или же это очередная ловушка?» — поспешно добавила та. «Вот это уже больше похоже на правду». «Координаты я тебе скину, но выбор в любом случае за тобой. Не думаю, что стоит ехать к нему одному и с пустыми руками». «Хорошо. Захвачу с собой букет из цветочного круглосуточного. Надеюсь, ему понравится». «Я серьезно, Алекс». «Я знаю. Тяжело вздохнул, понимая, что на нервной почве слишком уж разошелся. «Спасибо за работу. Очень ее ценю, как морально, так и материально. Вознаграждение отправлю на тот же счет». С этими словами сбросил вызов и скользнул взглядом по испуганной Харин, которая все это время молча стояла рядом и кусала губы. Этот безумный день никак не хотел заканчиваться. Я сам же вырыл себе волчью яму с заточенными кольями на дне. И, разумеется, никто, кроме меня, в происходящем не был виноват. Нетвердой походкой я направился к Джинхёку, а Харин следом за мной хвостиком. То, как девушка молча буравила меня взглядом, я ощущал, не глядя. «Детектив Кён!» — окликнул лейтенанта, который тут же обернулся ко мне. «Серьезный, собранный. Как раз то, что нужно для моей следующей на очереди авантюры. Передай им, чтобы самостоятельно нащупали кнопки на панелях маскировочных комбезов, а потом садись в машину. На водительское. Поведешь». «Куда?» — с каменной физиономией задал он главный вопрос, минуя лишнее. «Скажу по дороге. И да, ночка нам, похоже, предстоит долгая. Ты ведь захватил сменную одежду?»